Это Баковка под Москвою. Строят здесь дачу для Руслановой и генерала Крюкова. А мы с братом Борисом смотрим на двоих рабочих, которые несут носилки с кирпичами. У них мирный и покорный вид, а мы глядим на них с любопытством и ужасом. Ведь это пленные немцы. Фашист. Глава 4. Я вхожу в кабинет отца. В комнате никого нет. Я приближаюсь к овальному столику, на котором стоит большая трофейная пишущая машинка «Мерседес». В нее заправлен лист бумаги. Я читаю слово, которое повторяется на странице много раз. «Коверный». Что это значит? «Коверный». Может быть, тут ошибка? Опечатка? Наверное, надо печатать «коварный». «Коверный» — я это узнал много позже, означало «коверный клоун», а заложенный в машинку лист — часть сочиняемой клоунады для цирка. Этот «коверный» должен был уже произносить слова и выделывать трюки, изобретаемые моим отцом. Ардов стал работать для печати с середины 20-х годов. Начал он с театральных рецензий, потом принялся сочинять фельетоны и юмористические рассказы, затем он стал соавтором Льва Никулина, писателя уже сложившегося. Они вдвоем написали несколько комедий. Помню название двух пьес — «Статья 114» и «Таракановщина». Запомнился мне краткий диалог, который звучал за сценой в одной из пьес Ардова и Никулина. «Извозчик! На улицу прокате убийцам Роза Люксембург и Карла Липкнехта. А, на проклятую? Полтинничек положим, барин». К 30-м годам Ардов стал известным юмористом, регулярно выпускал сборники рассказов и фельетонов, дружил с Зощенко, с Ильфом и Петровым. Перед войной в Московском театре «Сатиры» шла его пьеса «Мелкие козыри», и он стал вполне преуспевающим советским писателем. На Ордынке появилась мебель карельской березы и красного дерева, был даже небольшой кабинетный рояль. Я как-то спросил отца, «А ты был знаком с Горьким?» «Нет», — отвечал Ардов, — «я его боялся». И в ответ на его недоумение объяснил, «Когда Горький вернулся из Италии, Сталин сделал распоряжение, чтобы все его просьбы и пожелания исполнялись неукоснительно». Я полагаю, сам Горький не вполне сознавал свое безграничное могущество. Он по-прежнему вел себя как истинный русский интеллигент, открыто заявлял о симпатиях и антипатиях. Так, например, без его вмешательства не бы быть напечатан «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Книгу практически уже запретили, но Горький просил наркома Бубнова напечатать роман. И тот не посмел ослушаться. Но с такой же легкостью он мог и погубить человека. Стоило ему дурно отозваться о сочинениях какого-нибудь литератора, и все, ты погиб. Ты уже не сможешь печататься, а то и в тюрьму угодишь. Вот почему я боялся с ним знакомиться, даже попадаться ему на глаза. После войны на Ордынке еще с год продолжалось относительное благоденствие. Весьма относительное, если принять во внимание всеобщую нищету и голод тех лет. А потом произошла катастрофа. Вышло постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград». В самом постановлении, да и в докладе Жданова, имя Ардова не упоминается, но изничтожать принялись не только Зощенко и вообще всех сатириков и юмористов. Несколько лет Ардова перестали печатать совершенно. Вот тогда-то исчезли из нашей квартиры и кабинетный рояль, и почти все ценные книги, например, собрание сочинений Льва Толстого. Кормился, да и нас всех кормил Ардов тем, что читал свои смешные рассказы в жалких загородных клубах, а еще писал репертуар для артистов эстрады и цирка. На стене, обитой темно-красным шелком, висят большие фотографические портреты. Величественный старик в чалме, клоун в колпаке и с размалеванным лицом, и еще какие-то неизвестные мне люди. Но зато там есть фотографии человека в смешной шляпе и с усиками. Это самый лучший артист на свете. Обожаемый мною карандаш. Портреты эти висели в маленьком фойе при директорской ложе в цирке на Цветном бульваре. а еще там стоял небольшой столик с белой скатертью, а около него находилась приветливая и услужливая женщина, которая продавала бутерброды, пирожные и откупоривала нам бутылки с лимонадом.